Наши дни. Франция. Раз, два, три, четыре, десять, пятнадцать, двадцать шесть, тридцать девять. Господа, всех прошу перейти в малый салон. 45, 53. Господа, убедительная просьба ничего не трогать, особенно обивку мебели и фарфор. 50, 60, 70, 80, 83. Ничего себе! А шея замлела. Мадам, прошу, мы все вас ждем. А, извините. Алена так улыбнулась высокому, худощавому, невыносимо корректному гиду, что холодная вежливость на его лице сменилась некой блаженной растерянностью. Да, она умела улыбаться этак вот. И всякому мужчине, ловившему такую ее улыбку, казалось, будто именно его, только его всю жизнь ждала эта прелестная женщина. Всю жизнь она мечтала только о нем. Дураком был тот, кто сей улыбке верил. Вот что я вам скажу, господа. Сойти с ума без малейшей надежды на выздоровление, главное, не желать выздороветь. Ох, сколько проблем огребла Алена Дмитриевна из-за своего неконтролируемого обаяния. Правда, порой на ее пути все же встречались адекватные представители мужского пола, твердо знающие, что первым делом самолеты. И сегодняшний гид, похоже, принадлежал к их числу. Потому что не рухнул морально и физически к ногам русской писательницы Алены Дмитриевой. А подавив восхищенный вздох, быстренько мобилизовался и сказал с легкой улыбкой: «Прошу вас пройти вон туда. В малом салоне вы увидите великолепные образцы охотничьих натюрмортов, собиранием которых очень увлекался один из графов Талле. Поверьте, в своем роде они не менее интересны, чем эти рога». И он окинул рукой вестибюль шато, сплошь от пола до потолка, украшенный рогами оленей, косулей и разных прочих рогатых животных, которые водились в окрестных лесах и отстрелом которых развлекались в свободное время графы Талле, а также гости их сиятельств. Писательница огляделась. Она одна задержалась в вестибюле, вся группа уже миновала его. Алена послушно прошла в малый салон, удивившись, что народу вроде бы гораздо больше, чем было во дворе, когда формировалась группа. Наверное, запоздавшие набежали. Она разглядывала людей, стараясь не смотреть на стены. Натюрмортов, а сочетание этих слов «натюрморт» означает в переводе с французского не что иное, как «мертвая природа». Наша героиня терпеть не могла, ну, разве что за исключением тех, которые изображали изобилие роскошных цветов и фруктов. Живописание же убоины в стиле Вильяма ван Аэлста или унылую изысканность завтраков Питера Класса на дух не переносила. Рога, украшающие вестибюль, тоже были, само собой, типичной натюрморт. Однако Алена ими вовсе не любовалась, как подумал гид. Она их примитивно пересчитывала. И вот почему. Давным-давно, еще в ту пору, когда 1/6 часть мировой суши занимало государство Советский Союз, Лена Володина, так изначально звали писательницу, смотрела какой-то польский фильм, жутко смелый по тем временам. Смелость, в частности, выражалась в том, что главный его герой появлялся перед камерой в плавках, плотно обтягивающих все его немалое мужское достояние, и демонстрировал гостям свою квартиру, стены в которой были оклеены фотографиями мужчин, с женами коих сей молодчик наставлял им рога. И все фотографии были украшены нарисованными рогами. Так что сейчас, При взгляде на охотничьи трофеи семейства Талле, Алена, дама довольно циничная, вспомнила тот фильм и нашла некоторую аналогию с украшениями графского вестибюля. Но, надо сказать, их сиятельства явно перещеголяли польского Дон Жуана. У того в активе имелось около 30 рогоносцев, а тут Алена насчитала 83 пары рогов. С другой стороны, пан старался сам один, а графы — поколениями. Против ожидания натюрморты в малом салоне оказались не очень противными. Не так много охотничьих трофеев, никаких тебе айлстов, зато парочка подлинных, надо думать. Графы Талле не потерпели бы в своем историческом великолепии подделки картин Бальтазара ван дер Аста с его пестрыми лилиями, баснословными розами и бесстыжими ирисами. Впрочем, наличествовали тут и полотна позднейших времен, вроде бы даже Клод Мане, чудесный, веселый, солнечный. Лучи так и играли в грани хрустальной вазы, полной цветов, аж глаза слепили. Гид, между тем, продолжал рассказывать об уникальных коллекциях картин и предметов искусства, которые были размещены в шато. Однако это увлечение началось сравнительно недавно, точнее, в XVIII веке, когда Талле перешел из рук потомков неистового гугенота Франсуа Колиньи, брата знаменитого адмирала Гаспара Колиньи, убитого католиками во время Варфоломеевской ночи, к новым хозяевам. Они отнюдь не придерживались пуританских принципов в убранстве шато. А поскольку один из графов служил консулом Франции в Маньчжурии, Талле обогатился и коллекцией китайского фарфора, сервизами и статуэтками. Часть ее составил подарок императрице Цыси, сделанный во время его службы в Китае. Некоторые из экспонатов в одно время считались бесследно пропавшими, однако впоследствии коллекцию удалось частично восстановить. Впрочем, после скоропостижной смерти графа Эдуарда Талле, не нынешнего, а его деда, того самого, который был консулом, коллекции не уделялось того внимания, которого она заслуживает. В голосе гида прозвучало нескрываемое неодобрение. Самые любопытные экспонаты хранятся в выставочной комнате, а копии вы увидите в туалетной комнате при парадной спальне. «В туалетной комнате?» Низким голосом, еще более отягощенным ужасным акцентом, удивленно воскликнула высоченная костистая дама с ярко-рыжими волосами, пунцовыми губами в красном платье. У нее были сплошь веснушчатые лицо, шеи, руки, а также вполне возможные ноги, однако их милосердно скрывало длинное платье, вернее, такой индийский, очень красивый балахон, оставляя на виду только острые носы туфель, очень даже немаленького размера. Это помещение предназначено не для пользования, а только для демонстрации туристам, пояснил гид. Оно замечательно тем, что в точности копирует туалетную комнату королевы Марии Антуанетты, в числе фрейлин которой была одна из графинь Талле. Алена при упоминании о королеве встрепенулась. Не далее, как минувшей зимой, при самом непосредственном участии нашей героини, было обнаружено личное письмо этой самой королевы. Российская сторона пока не собиралась возвращать уникальный документ Французской республике. Не то очень, может быть, писательница Дмитриева удостоилась бы даже ордена почетного легиона за спасение национальной реликвии. А что? Не так плохо было бы заиметь этот орден. Среди его кавалеров около 70 человек, более или менее могущих называться русскими. В их числе, к слову, презираемый Пушкиным, Лермонтовым и иже с ними, не факт, что заслуженно, скорее вероятно, из творческой зависти к дикой популярности романа Иван Выжигин, загадочный человек по имени Фадей Венедиктович Булгарин, бывший солдат армии Наполеона, тайный агент третьего отделения корпуса жандармов, один из первых русских писателей-фантастов. Булгарина можно считать изобретателем путешествия во времени, подводных ферм, парашютно-десантных войск, субмарин задолго до Юля Верна, а также самописцев, акваланга и гидрокостюма. Орденом почетного легиона среди прочих русских были награждены княгиня Вера Оболенская, героиня французского сопротивления, более известная как Вики Оболенская. К ней писательница Дмитриева питала особый интерес, ну, просто как женщина к женщине. И Зиновий Пешков, приемный сын Максима Горького, в честь которого Максим, а не Зиновия, был в советские времена назван родной город Алены Дмитриевой, ныне именуемый жителями попросту Нижний Горький. Между прочим, там есть маленькая площадь Свердлова, а большевик Яков Свердлов, кстати, он такой же Свердлов, как и Алена Дмитриева, китайский поэт Ли Бо, был младшим братом вышеупомянутого Зиновия. Вот такие сложные семейные связи бытовали в революционно-писательской среде начала минувшего столетия. Это все к чему сказано? Да к тому, что не худо было бы украсить список кавалеров Ордена Почетного Легиона именем прекрасной дамы – Алены Дмитриевой. Однако минуточку. А как бы ее называли тогда? Тоже кавалером? Или все же дамой Почетного Легиона? Очень красиво звучит. Только несколько фривольно и двусмысленно. И все же каждый понимает вещи согласно своей испорченности.